Глава 18. Участок оказался милым, с клумбами и фруктовыми деревьями. Летом здесь должно быть красиво. Двухэтажный дом выглядел большим и добротным. Не таким роскошным, как особняк родителей, конечно, и без охраны, но все на уровне. Прошла по тропинке вперед, входная дверь гостеприимно распахнулась. Хозяйка дома, Ангелина Петровна, вышла навстречу с улыбкой на губах. «Яночка, здравствуй!» Поприветствовала дружелюбно, и у меня немного отлегло. Женщине было что-то около 40, ухоженная, с неплохой еще, хотя и чуть расплывшейся фигурой, приятной внешностью. В молодости, должно быть, считалась красавицей. Тут же попросила называть ее просто Ангелиной, без всяких церемоний. Первые впечатления, которые я получила по видеозвонку еще дома, оправдались. Со второго этажа послышался топот, и вскоре я уже знакомилась с детьми, 5-летней Дашей и 9-летним Даней. Все происходило, словно в каком-то кино. Я будто попала в параллельную реальность. Смотрела на себя со стороны и одновременно понимала, что все это происходит на самом деле, со мной. Новый дом, новые люди. А может, мне просто снится сон? Даша и Даня были похожи между собой и оказались улыбчивыми и дружелюбными детьми. «Это Яна. Она будет обучать вас языкам». «Привет». «Привет». «Здравствуйте. Давайте знакомиться». «Сейчас покажем Яне ее комнату, а когда она отдохнет с дороги и папа приедет с работы, все вместе сядем ужинать». «Это точно все со мной происходит». Мне выделили комнату на втором этаже, почти рядом с детской. Она оказалась небольшой, но уютной. Только я бы не взялась описывать ее убранство в подробностях. Мне было абсолютно все равно. Будто цвет стены и качество штор могут иметь хоть какое-то значение, будто они что-то решают. Меня бы могли поселить даже в подсобке, и я бы не заметила. Я сбежала из дома, буду работать впервые в жизни. Мне помог сам Тимур, а сейчас он должно быть уже на полпути домой. Какое значение могут иметь бытовые удобства и предметы обстановки в такое время? Впрочем, нет. В комнате без окон я бы почувствовала себя ужасно. Окно — это самое важное, оно просто необходимо, чтобы я могла смотреть в него ночами и предаваться размышлениям. В этой комнате оно большое, с огромным подоконником, на котором будет удобно сидеть. Кинула рюкзак на кровать, подошла к окну и уставилась на темные квадраты стекол соседнего дома. Жаль, что оно выходит сюда, а не в сад, но лучше, чем ничего. За ужином выяснилось, что вкуса еды я тоже не чувствую. Волнение давало о себе знать. Одно хорошо, мы с Ангелиной договорились, что я буду разговаривать в стенах дома только на английском, для эффекта полного погружения. А поскольку ни она сама, ни ее муж Владимир, с которым мы познакомились за ужином, его не знали настолько хорошо для того, чтобы вести непринужденную беседу, получалось, я буду разговаривать преимущественно с детьми. Этим и занялась. Мы обсудили состав каждого из блюд, я выяснила вкусовые предпочтения детей. Даня владел языком на среднем уровне школьника, но говорил не очень уверенно, точнее, совсем плохо. Даша знала многие названия продуктов, но, как и брат, не могла связать слова во фразы. Я преисполнилась решимостью ликвидировать эти пробелы. Ангелина смотрела на нас с умилением. Ее муж не казался столь же довольным. Видимо, его напрягал новый человек в доме. Мужчине было лет 40-45, и выглядел он обычным, замотанным и уставшим от жизни, бизнесменом средней руки. Чем-то напоминал неудавшегося жениха Протасова, но по сравнению с тем смотрелся скорее безобидным щенком. Наверняка владеет какой-нибудь конторой по производству пластиковых окон или строительной. В общем, явно не банками или ювелирными заводами. Мне все равно, главное, чтобы не пытался ничего разузнать про мою жизнь. Стоило только подумать об этом, как Владимир откашлялся и уставился на меня. «Всё же, Яна, не расскажешь нам, чем ты занималась до того, как приехала сюда?» Подал голос. Ангелина как раз отошла в кухню за чаем, и ее муж, видимо, решил, что в отсутствии жены вполне может снова перейти на русский. «Училась?» — пожала плечами. «Где?» Я задумалась. «Если скажу, что сама все выучила, она вряд ли поверит». Да и, прямо скажем, путешествия по миру и общение с местными жителями помогли. С частными репетиторами. И в том и в другом случае мой ответ будет означать, что с деньгами проблем нет. А значит, очень странно, что я приехала работать в семью. Если назову какой-нибудь вуз, не потребует ли показать диплом? «А вот и чай!» — воскликнула Ангелина, внося в комнату поднос. Тут же перешла на английский и с готовностью рассказала, как много лет учила языки, поэтому добилась таких отличных успехов. «Правильно, Яночка, что не отступаешь от правила», — кивнула довольная Ангелина, а ее муж поморщился и отвернулся. Больше за весь ужин не обратился ко мне ни разу, чему я была очень рада. После ужина Ангелина отпустила детей по своим делам и повела меня показывать участок. «Наше товарищество немного на отшибе», — говорила она, пока мы обходили дом по периметру. «Развлечений особо нет. Да что там говорить, магазин и тот почти в 10 километрах. Хорошо, хоть школа поблизости. Утром я отвожу Даньку, Дашу тоже приходится будить с тех пор, как няня ушла. Теперь я надеюсь оставлять ее с тобой». «Да, без проблем». «Хотя в город мы довольно часто выезжаем с детьми, то в кино, то в торговый центр». «Здорово». «Возможно, скучновато?» «Мне точно нет». «Ну, отлично». «А кто живет в соседних домах?» «Справа вон там Лоскутовы, пожилая пара на пенсии. Сейчас они на дне рождения у дочери, но скоро должны приехать. Слева Данилов, блогер-путешественник. Может, видела его ролики?» «Нет». «Ну, неважно. Честно говоря, я тоже не видела, только слышала, все как-то недосуг. В общем, у него свой канал, и поэтому он редко бывает дома. Приезжает наездами, да и то. Посидит неделю-другую, и снова его нет. Так что мы даже не следим. Ну а сзади никаких соседей, только лес. Повезло, что мы живем на крайней линии». «Да, должно быть». Мы еще немного поболтали. Точнее, говорила в основном Ангелина, просто трещала без умолку. Я только слушала. Похоже, на ней сильно сказывалось сидение в четырех стенах. Налицо явный дефицит общения. Муж все время на работе, она целый день дома с детьми и никаких других занятий, разве что уход за цветами, да и то только в летнее время. Идеальная картина для Протасова. Если бы вышла за него, как хочет отец, меня бы ждала та же участь. Нет, все же, как я правильно поступила? Когда Ангелина отпустила, поднялась к себе и первым делом подошла к окну. Это левая сторона, значит, окна выходят на дом путешественника. Хороший знак. Простор для воображения. А раз сейчас окна темны, значит, он в какой-то стране. Ходит по улочкам, а может, тусит в баре. Теперь о таких развлечениях остается только мечтать. Но я ни о чем не жалею.